Глава третья. Есения. Я медленно оборачивалась, сдерживая панику, приложила руку к груди, где как ненормально колотилось сердце, и уже сама чуть было не поверила в то, что обладаю магическими способностями вызывать экстравагантных мужиков. На пороге никого не было. Призрачный герой-любовник растворился, словно не появлялся. Кажется, я побледнела, а мой мозг отключился, ибо в голове был слышен только шум собственной крови. Занятая своими душевными метаниями, не сразу заметила, как Любовь Света Ивановна поднялась и, как была с полотенцем на голове, сомнамбулически побрела к выходу. Подошла к двери, выглянула в прихожую, словно пытаясь найти там мужика в шортах, никого не обнаружила. И растерянно обернулась ко мне. «Где он?» Мои надежды на то, что мужик мне привиделся, не оправдались. Коллективных галлюцинаций не бывает. «В зеркале вестимо», — нервно хмыкнула я, все еще находясь в глубоком шоке. «А? Мне как?» — напряглась Любовь Ивановна. «Никак», — отрезала я. «Ждать, когда сам появится». «Долго?» — подозрительно уточнила клиентка, упирая руки в бока. А я снова разозлилась. «Зависит от тела твоего намерения. Если от души просила, скоро появится». «От души?» — неистово закивала Любовь Ивановна. «Значит, жди». Отрезала я, больше всего на свете, желая в тот момент от нее избавиться. «А ускорить как-то можно?» «Нет», — рявкнула я, теряя терпение. Призрак альфа-самца в шортах до сих пор будоражил мою и так слабую нервную систему. И объясняться жаждущей любви, ласки и курортов Любовью Ивановной не было никакого желания. «Я пойду», — натыкаясь на мой строгий взгляд, притихла Любовь Ивановна. «Угу». Кисло подтвердила я. Она сняла с головы полотенце, положила на стол несколько крупных купюр, замялась, но больше не решилась о чем-либо спрашивать. Я проводила Любовь Ивановну до двери и не сразу обратила внимание на хрюкающий смех, который раздавался с верхнего этажа. Над нами жил молодой парень, студент, и к нему часто наведывались друзья. И только когда я заперла дверь на замок, меня словно по голове ударило страшное осознание. А вдруг мужик действительно был настоящий? И сейчас прячется где-то в квартире. Воображение сразу же нарисовало маньяка, который вынимает из широких штанин с плечами топор. Заметавшись, я снова открыла дверь, собираясь обратиться за помощью к соседу, который вроде как спортсмен. Одной находиться дома было страшно. А звонить Ираклию и расстроить их свидание с Фисой – нет уж, лучше маньяк в шортах. Я вышла в подъезд и подпрыгнула от неожиданности. На лестничной клетке стоял уже совершенно другой мужик. Молодой, с дерзким сканирующим взглядом голубых глаз, гренадерского роста примерно по 2 метра и косой саженью в плечах, одетый в черный спортивный костюм. Он осматривал меня, все еще одетую в мантию с ног до головы, снисходительно и даже чуть брезгливо. Индивидуум выставил вперед ногу, притопывая кроссовком по бетону, а на указательном пальце крутил сушеную куриную лапку на колечке. Я присмотрелась повнимательнее и всерьез забеспокоилась о своем душевном здоровье. Сегодня что, Меркурий ретроградит? Или в ближайшем дурдоме день открытых дверей? «Ты Анфиса?» Манерно растягивая гласные, гаркнуло чудо и сморщило идеальной формы нос. Обе мои брови одновременно задрались куда-то очень высоко. Я сглотнула и вежливо полюбопытствовала. «А вы кто?» «Я Мак Эдуард». Я подавилась слюной, закашлялась и возвела очи к небу. «Мамочка моя, это что за беженец из ближайшего дурдома и почему ко мне?» «Что-то хотели?» Натянуто улыбнулась я, четко помня главное правило – ни в коем случае не спорить с психами. «Ага, хотел. На конкурентку глянуть». «Глянули?» Начиная заводиться, прошипела я. «Угу», – закивал тот. «Ты давай тут свою практику волшебную заканчивай. Я конкурентов жуть как не люблю. Иначе так все чакры позакрываю. Ни один маг больше не откроет. Ваут введу и не выведу, ясно? Не связывайся со мной. У меня 5 контузий». После последней фразы он резко сжал кулак, стискивая в нем куриную лапку. Я вздрогнула и подпрыгнула на месте. Это что, какой-то магический рэкет? Его в 90-е заморозили, а когда размораживали, мозг повредили, и он себя колдуном возомнил. Первый раз такое вижу. «Помедленнее, пожалуйста, я не успеваю падать в обмороки», — попросила я. «Ладно, повторяю по слогам. Закрывай свою богадельню, иначе...» Он показательно провел большим пальцем по горлу. «Ясно», — миролюбиво произнесла я. «Это все?» «Смотри у меня. Узнаю что, вернусь. Понятно?» От шока не иначе я с дуру брякнула. А, не совсем понятно, а вот зуб даете или не даете? Век воли видать или не видать? Я готова была поклясться, что маг Эдуард хотел засмеяться, но сдержался. В его глазах на секунду даже появилось что-то похожее на восхищение, но он грозно продолжил. «Слушай, красавица, нам с тобой нафига эти проблемы? Давай мирно все порешаем. Я вот третьей чакрой вижу, что не нужны тебе эти проблемы со мной. Я таких сущностей призывать умею. Чиститься замучаешься». «Да?» – заинтересовалась я. «А мистера Пропера можете вызвать? Ну, мне бы очень пригодился в хозяйстве. Нет? Жаль». У мага Эдуарда восхищенно приоткрылся рот. «Ладно, Анфиса, не понимаешь по-хорошему, будет по-плохому». Обещал он напоследок. Снова окинул меня презрительным взглядом, развернулся и легкой походкой, насвистывая, пошел вниз по лестнице. Я обессиленно оперлась спиной о стену, круглыми от шока глазами, глядя ему вслед. И куда звонить в таких случаях? Может, пойти написать на него заявление в полицию? Представляю, как им будет весело читать, что мне пришел угрожать маг-рэкетир 80-го уровня в спортивном костюме и с куриной лапкой вместо брелока. Тут бы саму на психологическую экспертизу не отправили. Я немного посомневалась, разорить ли мне заначку Фисы с успокоительным или сразу подключить тяжелую артиллерию и достать из заначки Ираклия чачу, доставленную нам прямо из Тбилиси. Мне было настоятельно необходимо успокоить нервы. Но день еще не закончился. Я вспомнила, зачем вообще я вышла в коридор, и робко постучалась в соседнюю дверь, переминаясь с ноги на ногу. На пороге показался молодой мужчина в спортивных трениках и старой футболке. «Здравствуйте, я ваша соседка, вот тут живу». Я указала рукой на распахнутую дверь. «Знаю». Разулыбался он. «Ты Сеня?» «Очень приятно, а вы?» «Георгий». «Георгий, а вы не могли бы мне помочь?» Взмолилась я. «Дело в том, что у меня сегодня не самый удачный день. Я немного зазевалась и забыла запереть двери. Не могли бы вы зайти со мной? Мало ли кто мог войти в квартиру». «Пошли». Тут же согласился сосед. Развернулся, сунул ноги в тапки и первым решительно пошел в нашу квартиру. На пороге гостиной он застопорился, а я сообразила, что следы своей магической деятельности не убрала, и в центре комнаты все еще красовалась пентаграмма с зажженными по периметру тремя свечами. Сосед обалдело обернулся через плечо, а я робко улыбнулась и развела руками, мол, что-то такого, всего лишь маленькие женские шалости. Боже, как стыдно. «Вы тут постойте, а я быстренько все проверю», – сконфуженно попросила я. «Ну, давай». Легко согласился сосед. «Если что, кричи». Я шустро пробежалась по квартире, заглянула под все кровати, открыла шкафы и даже отодвинула вещи, проверяя, не спрятался ли маньяк в шортах между куртками. Никого не обнаружила. Облегченно выдохнула и вернулась к соседу. «Спасибо вам огромное». Приложив ладонь к груди, от души поблагодарила я. «Не за что». Легко отмахнулся сосед. «Если что, я за стенкой, а хочешь, чаем напою?» «Не хочу». Быстренько открестилась я, желая только одного – оказаться в одиночестве, принять горячую ванну и смыть с себя этот сумасшедший день. «Передумаешь, приходи». Подмигнул мне Георгий и не спеша ретировался. Я заперла за ним дверь, выдохнула и только собралась устроить уборку, как в дверь снова постучали. Решив, что это Георгий что-то забыл, распахнула ее и обалдела. На пороге стоял он. Мужик из отражения. Высокий настолько, что мне пришлось запрокинуть голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Лицо счастливо сверкало синими глазами в обрамлении черных густых ресниц. Он призывно играл бровями, глядя на меня сверху вниз и уперев руки в бока. Парень широко улыбнулся и перекатился с пятки на носок. «Сантехник?» С надеждой поинтересовалась я. «Ну откуда знаете?» Глаза индивидуума загорелись. «Правда говорят, что вы ведьма, да? Сразу с порога можете обо мне все рассказать, да? А вот лечить вы умеете? Я, когда закрываю глаза, ничего не вижу. Поможете? Ну, услуга за услугу. А я вам в оплату так и быть, кран подчиню. Ну, услуга за услугу. О, я слышал, вы еще карты Натальям делаете. Мне тоже надо. А вы как гадаете? Имя надо назвать, да?» Я хватала ртом воздух, пытаясь понять, это чей-то глупый розыгрыш, да? Сначала Любовь Ивановна, потом маг-гопник Эдуард, а вишенкой на торте вот он. Да, выдохнула я, уговаривая свой рассудок не покидать меня. «Я Лев. Фамилия Дармоедов. Михайлович отчество». Ясно. Лев Михайлович Дармоедов. Карты я делаю только Натальям. А вы, к сожалению, или к счастью, не Наталья. Лечить не могу, мне высшие силы пока лицензию не выдали. Но могу порекомендовать коллегу. Маг Эдуард высшей категории живет где-то недалеко. У местных поспрашивайте. Они подскажут. Уверена, он вам поможет. Всего доброго, Лев Дармоедов Михайлович. И заперла дверь у него перед носом. Закрылась на все замки и просто стояла несколько мгновений. Кажется, маг Эдуард не врал. Я действительно ушла в глубокий аут. Сглотнула. На негнущихся ногах прошла в гостиную. Скинула мантию и раздвинула шторы, впуская в комнату лучи заходящего солнца. И обомлела. По двору легкой уверенной походкой прошел Лев Дармоедов Михайлович, подошел к машине, припаркованной в кустах, и сел на пассажирское сиденье. Автомобиль тут же сорвался с места и... Мне показалось, или за рулем сидел маг Эдуард?